Глава 17. Появилась она неожиданно, без предупреждения. Выскочила, как черт из табакерки. Стелла, мать дымчика, фальшивая Риткина свекровь, приехала навестить болеющего брата. Услышав резкий звонок, Лиза открыла дверь. На пороге стояла холодная, надменная, раздраженная и очень красивая Стелла. Даже шрам на левой щеке, короткий, но глубокий, ее ни капли не портил. «Кстати, откуда он?» — надо спросить у дымчика. Лиза засуетилась и принялась накрывать стол. Стелла отужина отказалась и пошла в комнату к брату. Доносился разговор на повышенных тонах. Дымчик усмехнулся. «Стелла Васильевна в своем репертуаре. Приехала навести порядок». Минут через 20 Стелла появилась на кухне, где притихшие и перепуганные, как два воробья, сидели Лиза и Дымчик. Стелла уселась на стул, закинула ногу на ногу, закурила тонкую черную сигарету. «Ну?» — усмехнулась она. «Какие планы на жизнь? Как будешь растить ребенка, папаша?» Дымчик молчал. Лиза лихорадочно думала, с чего начать разговор. Впрочем, как ни старайся, ничем хорошим разговор с этой дамой не кончится. Да и Лиза тот еще дипломат. Но Дымчик, он столбенеет в присутствии своей матери. Да уж, Стелла действует на него, как удав на кролика. Лиза знает, что он не герой. Но чтобы так? Ну что она может сделать? Выгнать его? Переехать на Кировскую? Лишить материальной помощи? Ничего, пойдет работать, с голоду не помрем. Институты, можно сказать, окончены. Осталось защитить дипломы. До настоящего врача Лизе далеко, но работать она уже может. Чего он боится? Сидит, как неживой, застыл, как каменный. И вдруг ее осенило. Карьера. Ну да, конечно, без помощи родителей хорошей командировки не видать. Там только по блату. А так жди, что зашлют в малярийный или того хуже воюющий регион, без протекции не обойтись. Выходит, он боится именно этого. И если так, их совместные планы на жизнь перестают быть совместными. Правда, эти планы только в ее голове. С ним они ничего не обсуждали. Но он же любит ее. Он же сказал. Лиза знала, что на последнем курсе будущие дипломаты стараются создать семью. Без семейных туда не берут. А он уже женат. Да с такими последствиями. Про это она не подумала. А он знал и думал. И как теперь быть? Разводиться с Риткой, а дальше? Снова жениться, только теперь по-настоящему, то есть на мне? А как развестись с пропавшей женой? И сколько должно пройти времени, чтобы пропавшего человека признали покойником? О, Господи, что я несу? Лизу бросила в дрожь. Какие они идиоты, что ничего не узнали. Кофе, — коротко бросила Стелла. Лиза вскочила и достала турку. Вам крепкий или обычный? Стелла не удостоила Лизу ни взглядом, ни даже кивком. Она смотрела на сына в упор, словно видела впервые, разглядывая внимательно, будто пытаясь увидеть что-то новое и незнакомое. Лиза вздохнула и сыпанула две полные чайные ложки. «Ну и черт с тобой!» — подумала она. «Слабый или крепкий? Какой получится?» «Ну?» — начала Стелла. «Давай, сынок, рассказывай. Где твоя жена? Мать твоей дочери!» «И поподробнее!» Она сбежала. Не поднимая глаз, ответил Дымчик. «А, вот так вот! Ты что будешь делать, милый? Расти дочку, варить кашки и вытирать сопельки?» Казалось, она наслаждается убитым видом сына, его растерянностью. «А мы тебе говорили!» Она подалась вперед. «Мы тебе говорили, не женись, идиот! Трахнул девку с помойки, заделал ребенка, и нате вам, жениться! А как же, ты же порядочный!» «Все так, я ни в чем не ошиблась!» А потом девка раз и сбежала, и ребеночка бросила. Шалава и ей шалава, что с нее взять? И все бы ничего, ладно, кому шалавы не попадаются, тоже мне редкий случай. Но тебе-то не повезло. Ребенок. Стала нахмурилась и взяла новую сигарету. И что теперь? С издевкой продолжала она. Я хочу знать, что теперь. Мама с папой и дядей должны всем этим заниматься. Прикрывать себя. Отмазывать, сопляк. Лиза поставила перед Стеллой чашку кофе. Стелла подняла на нее глаза. «Ты кто? Какого ты тут делаешь? Что-то на свадьбе я тебя не видела». «Мы друзья», — дрогнувшим голосом ответила Лиза. «Я и Дима». «Ха, друзья!» — усмехнулась Стелла. «Ну-ну, Дмитрий, кто это? Тебе мало одного ребенка, хочешь осчастливить нас вторым?» «Говорит обо мне, как о кошке под ногами», — подумала Лиза. «Это не мой ребенок», — глухим и хриплым голосом сказал Дымчик. «Я тебе все объясню». Стелла удивленно посмотрела на него. Он молчал, катая по столу хлебный катышек. «Ну, я жду». И Дымчик сбивчиво начал рассказывать. Слушала она внимательно, ни разу не перебив. Когда он закончил, Стелла откинулась на спинку стула и рассмеялась. «А ты еще больше идиот, чем я думала. Значит, в благородство решил поиграть. Ладно, идем дальше». Она гневно глянула на Лизу. «А ты? Ты где была? Почему не остановила?» «Я пыталась», — прошептала Лиза. «Я говорила. Они меня не послушали». «Плохо пыталась», — взорвалась Стелла. «Ладно, не о чем говорить». Что ребенок не твой, это хорошо и даже отлично. И то, что брак фиктивный, с этим разберемся. Могу сказать одно. О карьере, Дмитрий, можешь забыть. Все аукнется, не сомневайся. И тебе, и нам, идиот. Она покрутила в пальцах зажигалку, с насмешкой переводя взгляд сына на Лизу. А вы, значит, пара? Мы... Нерешительно начал Дымчик. «Мы любим друг друга». «Вот так вот! Любите!» «Ну, дуракам счастье! А мне надо ваше дерьмо разгребать! Не тебя спасать! Себя, сыночка!» Стелла резко встала, одернула узкую юбку и у двери обернулась. «И с ребенком побыстрее решайте! Куда вы его денете, меня не интересует!» И без него хватает. Брат, это его Полечка? Надо же, помирать собралась. Еще и развод, и все остальное. А тут еще это, внучка. Как будто что-то почувствовав, заплакала Анюта. Лиза сразу заподозрила неладное и бросилась в комнату. Так и есть. Анюта была горячая, как уголек. «Дима!» — крикнула она. «Вызови такси, мы уезжаем на Кировскую». Такси приехало через 10 минут, когда они уже стояли у подъезда. Дымчик кое-как засунул в багажник машины коляску с детскими вещами, наспех собранными Лизой. Она растерянно стояла, прижимая к себе уснувшую Анюту. «Садись назад», — сказал Дымчик, открыв перед ней заднюю дверь. А сам сел вперед, рядом с водителем. Лиза была уверена, что он останется и не поедет. Не захочет перечить матери, ведь на кону серьезные вещи. Не сомневалась, что он будет каяться, вымаливать прощение. И его неразумного, вечного мальчика простят. Но не в Париж он отправится, и не в Лондон, а в какую-нибудь маленькую азиатскую страну, например, в Малайзию или во Вьетнам. А может, в страну соцлагеря. Там спокойнее, хоть и совсем тоскливо. Теперь только где-нибудь в Польше пересидеть. И ждать, когда смилостивится, простят окончательно. А он взбрыкнул, ушел вместе с ней, даже не попрощался с матерью. Обиделся. Это не бунт. Дымчик и бунт — вещи несовместимые. Это обида. Но материно хамство. пренебрежительные, унизительные слова, надменные, саркастические. На весь разговор, уничтожающий его как мужчину, ясно давший понять, что его проблемы родителей не касаются, у них свои, с его, черт возьми, помощью. Скорее всего, напугать хотела. И знала, чем. Но все понимают, что его проблемы, их проблемы, там подобные, не приветствуются. И аукнется не только сыночку, но и папеньке, а значит и Стелле. Слухи там разлетаются со скоростью ветра, а доброжелателей и завистников у них хватает. Ни красоту Стеллину, ни ее надменность, ни важного брата ей не простили. Начнутся сплетни, интриги, а следом и гнев начальства. И все, прощайте, Европа, Америки. Димка-то вряд ли об этом подумал. Так психанул, обиделся. Не бросят они его. Вытянут и прикроют. Не ради него, ради себя. Ладно, что себя накручивать. Ей надо разбираться с тем, что есть, с Анютой, Полей и Дымчиком. Вернее, со всем тем, что у них происходит. Кстати, а что у них происходит? У них с Димкой. Дымчик проводил Лизу до квартиры, но заходить не стал. «Извини, Лиз, дела. Завтра забегу». «Дим?» — спросила вдруг Лиза. «А что за шрам у твоей мамы? Ну, тот на щеке». Дымчик устало махнул рукой. «Тайна, покрытая мраком. Не знаю, Лиз, знаю только, что он с юности. А кто и что, неизвестно. Маман — могила. Она из тех, кто душу не открывает, не заметила. Тем более...» — он усмехнулся. «Такому болвану, как ее сын». Лиза дала Анюте лекарство, надеясь, что врача вызывать не придется. Лоб был еще горячий, но, съев немного каши, девочка уснула. Лиза погладила ее по спутанным волосенкам. «Спи, малышка, все будет хорошо». Пока Димкина мамаша не взялась за дело, Дымчик — законный отец Анюты, и он воспитывает дочь. А она, Лиза, по-прежнему друг семьи и помощник, просто соседка. С этим ясно. Первое и самое главное, вернее, одно из самых главных — защита диплома. Без него Лиза никто. Лиза смотрела в окно на ночную Москву. Машин было мало, прохожих еще меньше. В квартирах темно. Будний день. Люди легли спать. Все правильно. Завтра рабочий день, а у меня теперь все дни рабочие. Пока не ясно, что делать с девочкой. В институт пока не надо. Диплом. Дежурств пока нет, зато есть Анечка, маленькая девочка, которая никому не нужна. И все только и думают, куда бы ее побыстрее сбагрить, отряхнуть руки и вернуться к своей привычной жизни. Лиза посмотрела на девочку. Анюта спала, и чуть подрагивали ее длинные, загнутые скобкой ресницы. Она причмокнула, свела бровки, нахмурилась и, кажется, собралась расплакаться. Как будто поняла, о чем думала Лиза. «Тише, зайка, тише!» Наклонилась к ней и зашептала Лиза, прижавшись губами к ее нежной горячей щечке. «Я с тобой, маленькая моя, и я тебя никому не отдам!» Сказала и испугалась. «Как это? Никому не отдам? Что она говорит? Что придумывает? Какой ребенок? Какой я не отдам? Никто не позволит Лизе оставить ребенка. Она ей никто. Но даже если бы это можно было как-то решить, что она будет со всем этим делать? Надо защитить диплом, поступить в интернатуру, устроиться на работу, а потом окончить ординатуру, стать врачом-специалистом. А амбиции? Как быть с ними? Чтобы чего-то добиться, нужно вкалывать, не считаясь со временем. Но с кем будет Анюта, когда новоявленной мамаши не будет дома? На Димку рассчитывать не приходится. Рассчитывать вообще не на кого. Никого нет. Даже Полечки. А театры, кино, выставки, дружеские компании — самые лучшие годы. А еще нужно устраивать личную жизнь. С Дымчиком, похоже, ничего не получится. Остаться с ним — это взвалить его на свою спину и всю жизнь тащить на загривке. Да и не посмеет он после содеянного еще раз жениться. Ему не позволят. есть то, что сделать невозможно. Тоже мне, мамаша, как ты справишься с этим, Лиза? Даже не думай. Да, надо очнуться, отдохнуть, отоспаться и начать заниматься делами. Вернее, пусть Дымчик всем этим занимается. Он его маман, дядька, кто угодно, но не она. Вот только как жить, зная, что эта маленькая девочка, которой она меняла пеленки, кормила из бутылочки, выгуливала по бульварам, не спала ночами, находится в детском доме. Вот что невозможно. А все остальное — просто жизнь. Жизнь, которую мы выбираем. И то, что она почувствовала тогда, той ночью, стоя у окна, по сути, и было решением. Она и сама еще не поняла, что уже все решилось. И вряд ли кто-то может повлиять на ход событий. Диплом написан, но его еще править и править. В общем, за дело. Главное — диплом. А что там дальше? А про дальше мы подумаем после. Тоже мне, Скарлетт О'Хара.